Действительно, в царском дворце произошли большие перемены. Фараон поселился в одном из дворцовых флигелей, в котором почти все помещения заняли генералы. В подвальном этаже он разместил греческих солдат, в первом — гвардию, а в помещении, тянувшемся вдоль ограды, — эфиопов. Караулы вокруг флигеля несли азиаты, а у самых покоев Рамсеса XIII был расквартирован эскадрон, солдаты которого участвовали вместе с ним в погоне за Тихенной через пустыню. Больше того, его святейшество, невзирая на столь недавние восстания ливийцев, вернул им свою милость и никого не велел наказывать. Правда, жрецы, проживавшие в Большом дворце, были в нем оставлены и совершали религиозные обряды под главенством достойнейшего Сэма. Но так как они не участвовали больше в завтраках, обедах и ужинах фараона, то питание их заметно ухудшилось. Тщетно святые мужи напоминали, что им необходимо кормить представителей 19 династий и множество богов. Казначей, угадавший желание фараона, отвечал жрецам, что для богов и предков достаточно цветов и благовоний. Сами же пророки, как повелевает высокая добродетель, должны питаться ячменными лепешками и запивать их водой или пивом. Для подкрепления своих грубых рассуждений казначей ссылался на пример верховного жреца Сэма, который вел жизнь кающегося, и более того, на пример фараона, который, как и его генералы, ел из солдатского котла. Ввиду всего этого, придворные жрецы стали подумывать, не лучше ли покинуть негостеприимный дворец и перебраться в собственные уютные убежища в окрестностях храмов, где и обязанности у них будут полегче, и не придется голодать. И, пожалуй, они так и поступили бы, если б достойнейшие Херихор и Мефрес не приказали им оставаться на своих постах. Однако и положение Херихора при новом повелителе нельзя было назвать завидным. Еще недавно всемогущий министр, никогда почти не покидавший царских покоев, сидел одиноко в своем загородном доме и, случалось, не видел нового фараона в течение многих декад. Он по-прежнему оставался военным министром, но уже почти не издавал приказов, ибо все военные дела фараон решал сам. Сам читал донесения генералов, сам разрешал сомнительные вопросы, для чего его адъютанты брали из военного министерства необходимые материалы. Достойный же Херихор, если и приглашался повелителем, то разве за тем, чтобы выслушать выговор?